Глава 21. На следующее утро, прибыв к Фунчалу, мы узнали, что имеем приказание идти в Вест-Индию. Мы остались один день на якоре, чтобы запастись вином, и потом пошли к назначенному месту. С помощью пассатных ветров мы скоро прибыли в Барбадос, где нашли адмирала и отдали наши депеши. Нам приказано было поспешнее налиться водою и приготовиться к крейсерству. Томушка Дот, мой верный союзник, был не в духе. Он несколько раз во время крейсерства предлагал мне участвовать вместе с ним в разных шалостях, но я всегда отказывался, находя их не совсем безопасными. «Ты совсем не такой молодец, как я думал», — сказал он. «Ты сделался старой бабой». Но он ошибался. Мне очень хотелось пошалить, но я был осторожен и вообще в последнее время не совсем доверял Дотту. На другой день после того, как мы стали на якорь у Барбадоса, Том подошел ко мне и сказал: «Сегодня после обеда старый Кальпеппер будет доставать изюм и свечи. Я слышал, как он говорил это баталеру. Мне кажется, что мы можем тут полакомиться. У него славный изюм». «Я также люблю изюм, как и ты, Том, но как же нам достать его?» «Видишь, у меня есть шприц, а старый Кальпеппер никогда не зажигает больше одного тоненького огарка в баталерской каюте. Я проберусь на кубрик и в темноте из шприца пущу всю воду на свечу. Свеча полетит на пол и потухнет. Он пошлет баталера за другую, а в это время я постараюсь нагрузить себя изюмом». План был недурен, но я отказался исполнить его, говоря, что это дело одного человека, а не двух. Том согласился со мною и сказал, что он сам все сделает. Только что мистер Кальпеппер отправился в баталерскую, Том побежал к себе и зарядил свой шприц. Мне хотелось посмотреть, чем это кончится. Я спустился на кубрик вслед за Томом и спрятался в темноте. Том ловко направил шприц и залил свечу, которая, затрещав, потухла, оставив всех в темноте. «Что это?» — сказал мистер Кальпеппер. «Верно, течет сверху», — сказал баталер. «Я пойду за другой свечою». «Ступай скорее», — сказал мистер Кальпеппер, оставшись один в баталерской каюте. В это время Дот, тихонько проскользнув в нее, начал нагружать свои карманы изюмом. Он был уже при полном грузе, когда мистер Кальпеппер, сойдя как-то с своего места, задел за него и тотчас схватил, крича: «Воры! Воры! Часовой, поди сюда!» Часовой из кают-компании побежал на крик, между тем, как мистер Кальпеппер тащил Тома обеими руками. «Возьми его, часовой! Возьми его под караул! Позвать капрала! Здесь маленький воришка, мистер Дот! Ах, хорошо, увидим!» Часовой передал мистера Дотта капралу, который вывел его наверх, на шканцы. Вслед за ними вышел мистер Кальпеппер с баталером. Нечего было извиняться или оправдываться. Все карманы его панталон были набиты изюмом, и капрал, опоражнивая их, нашел и шприц. Только что поднялась эта тревога, и все вышли наверх. Я пробрался из своей засады в баталерскую каюту, набрал полный платок изюму и убежал, не будучи никем замечен. Так что в то время, как Тома выгружали наверху, я нагрузился внизу. На мистера Дотта донесли капитану, который приказал посадить его под арест, а место его на капитанском катере было заменено мною. Более всего меня радовало то, что через это я мог часто бывать вместе с урядником Бобом Кроссом. Но теперь я расскажу об одном происшествии, которое надолго разлучило меня с моими товарищами и сослуживцами. Через 10 дней нас послали отыскивать разбойничье судно, бывшее ужасом купеческих кораблей. Нам велено было идти к северу и крейсировать у Виргинских островов, возле которых его видели в последнее время. Через 3 недели после отплытия нашего из Барбадоса сигнальщик закричал с Саллинга, что видит неизвестные суда. Я, как сигнальный мичман, послан был на бом Саллинг рассмотреть их и нашел, что то были две шкуны, лежавшие в дрейфе одна возле другой, и одна довольно подозрительной наружности. На фрегате тотчас поставили всевозможные паруса, и когда мы были от судов не более как в 3 милях, одна из шкун, разбойничья, как мы потом узнали, снявшись с дрейфа, ушла от нас, а другая осталась на месте. Подойдя к ней ближе, мы увидели, что это было купеческое судно, ограбленное пиратами. Капитан приказал спустить катер и послать мичмана с гребцами завладеть им. Гребцы уже сидели на шлюпке, но мичман ушел за трубой вниз, и так как главную целью нашу было догнать пирата и нельзя было терять времени, то старший лейтенант приказал мне идти на катер вместо ушедшего мичмана и, пристав к шхуне, поставить на ней все паруса и следовать за фрегатом. «Мне кажется, он слишком молод, мистер Гипслей», — заметил капитан. «На него скорее можно положиться, чем на старших», — отвечал старший лейтенант. Я живо соскочил в поданный катер с трубой в руке и отвалил от фрегата, который пошел в погоню за пиратом. Пристав к шхуне, я не нашел в ней ни души. Были ли убиты все матросы или нет, я ничего не мог узнать, но на палубе было несколько капель крови. То была американская шкуна, шедшая к островам и нагруженная лесом. Несколько бревен набросано было на палубу, к обоим бортам и между мачтами на 5 или на 6 футов в вышину. Видно было, что много досок взято разбойниками. Взяв катер на буксир, мы пошли вслед за фрегатом, который почти на милю был уже впереди нас и быстро от нас удалялся. Шкуна до того была нагружена, что шла чрезвычайно дурно, и к вечеру мы видели на горизонте только брамсели Каллиопы. Но это нас немало не беспокоило, потому что мы знали, что, овладев пиратом, фрегат вернется назад и возьмет нас. Мы нашли на шкуне много провизии. Пираты не все взяли к себе, хотя все замки были сломаны и все раскидано в беспорядке по палубе и каютам. К вечеру мы запеленговали фрегат и продолжали идти одним с ним курсом. Разделив людей по вахтам, я сошел в каюту и, не раздеваясь, лег на рундук. Невахтенные матросы также спустились вниз. До самой полночи я не мог заснуть. Жар был нестерпимый. Я помню, что мне снилось убийство и корабль, объятый пламенем. Потом, как будто кто-то звал меня по имени, и потом все стало тихо. Мне послышался шум воды. Вода плеснула на меня, и я пробудился. Все было темно и тихо. Я протянул руку и протянул ее в воду. Где я? Неужели за бортом? Я вскочил в испуге и увидел, что был на прежнем месте, но вода была выше моей постели. Я тотчас понял, что судно шло ко дну, и стал кричать, но никто не отвечал мне. Встав на ноги, я очутился по горло в воде и, добравшись кое-как до трапа, вышел наверх. Было совершенно темно, и я не мог никого ни видеть, ни слышать. Я стал звать людей, но никто не откликнулся. Тогда я убедился, что все уехали со шкуны, видя, что она тонет, и оставили меня тонуть вместе с нею. Здесь можно заметить, что матросы, увидя, что судно наполняется водою, в страхе выбежали наверх, сказав рулевому, что шкуна тонет, и, притянув катер к борту, бросились в него, чтобы спасти свою жизнь. Но они вспомнили обо мне, и урядник спускался в каюту, чтобы взять меня. Но каюта была полна воды, и, не получив ответа, он думал, что я утонул, и возвратился наверх. Катер отвалил, и меня предоставили моей судьбе. Однако я все еще не хотел этому верить и стал кричать громче и громче, но напрасно. Тогда я понял, что все кончено. Мое положение было ужасно. Я стал молиться, готовясь умереть, но грустно было умирать 15 лет. Молитва успокоила меня, и я стал думать, нет ли каких-нибудь средств к спасению. На палубе лежало множество досок, и если бы был день, то я мог, связав их вместе, сделать плот, который бы поддержал меня на воде. Я с беспокойством ожидал рассвета, опасаясь, чтобы судно вдруг не пошло ко дну. Ночью ветер засвежел, и волны с шумом разбивались о тонувшую шкуну. Ожидая рассвета, я стал думать, каким образом это могло случиться. Мне пришло на мысль, что пираты прорубили дно судна, чтобы потопить его, и я не ошибся. Наконец стало рассветать, и я принялся за работу. Прежде всего я хотел узнать, сколько прибыло воды в шкуне с тех пор, как я вышел из каюты, и я спустился вниз, чтобы смерить ее. Я знал, как высока была вода, когда я пробирался через нее, и теперь, к моему удивлению и радости, нашел, что она не выше прежнего. Я думал, что, быть может, я ошибаюсь, и чтобы точно удостовериться в истине, обозначил вышину воды на трапе и через несколько времени увидел, что она не возвышается. Это заставило меня предполагать, что шкуна, будучи нагружена лесом, вероятно, не погрузится глубже, и я отложил на время свою работу. 3 часа я наблюдал и нашел, что вода не прибывает, но ветер свежел и, наполнив паруса, сильно накренил шкуну. Я стал бояться, чтобы ее не перевернуло. Рулем править было некому. Найдя на палубе топор, я влез на рею и отрезал паруса, которые упали на палубу. Эта работа продолжалась около часа, но без парусов шкуну перестало кренить. Я, кстати, взял эту предосторожность. Скоро ветер стал еще свежее и грозил превратиться в бурю. Я был чрезвычайно утомлен и сел на палубу. Мне пришло на мысль, что доски, набросанные на палубу, только увеличивают тяжесть судна и что их необходимо выбросить за борт. Но прежде я хотел подкрепить себя пищей и нашел ее в изобилии в котле, где матросы готовили себе ужин накануне. Потом я приступил к работе и в продолжение дня успел выбросить все доски за борт. Тогда я взглянул на высоту воды у трапа и увидел, что шкуна поднялась на 6 дюймов. Это ободрило меня. Между тем ветер стих, и волнение сделалось меньше. Я поужинал и, поручив себя воле Божией, прилег на палубу при закате солнца и крепко заснул, утомленный дневными работами. Я проснулся около полуночи. Звезды ярко блестели, и море чуть колыхалось. Я стал думать о матушке, о тетушке Милли, о капитане Дельморе и вспомнил о кожаном мешочке, висевшем у меня на шее. Он был на месте. Мне пришло на мысль, что меня может спасти какой-нибудь корабль. Я сказал самому себе: «Теперь я нахожусь в лучшем положении, чем был в лодке с Пегги Персон. Но тогда я спасся. Отчего же мне не спастись теперь?» Я ободрился, прилег и опять заснул. Был уже день, когда я пробудился. Я взял свою трубу и, осматривая горизонт, заметил в нескольких милях судно, шедшее прямо ко мне. Это обрадовало меня. Ветерок стал свежеть. Судно подошло ближе, и я увидел легкую красивую шкуну. Через 2 часа она подошла ближе, и я стал махать шляпою и кричать, сколько было силы. Шкуна была полна людей и проходила близко. Она была прекрасно вооружена, и, несмотря на тихий ветер, быстро неслась по воде. Вдруг я подумал, что, быть может, это разбойничье судно, за которым гнался фрегат. Оно хотело уже пройти мимо, но я снова закричал: «На шкуне! Пришлите шлюпку!» Но когда я стал думать, что, быть может, это судно разбойничье, сердце сжалось в моей груди. Шкуна легла в дрейф и спустила шлюпку, которая стала держать ко мне. Все гребцы на ней были негры. Один из них сказал: «Скачи сюда, белый мальчик! Следующий скачок твой будет к акуле в рот!» Я спустился в шлюпку, и мы отвалили от борта. Я считал себя погибшим, и какого сострадания мог я ожидать от пиратов, будучи морским офицером. Когда шлюпка пристала к шкуне, мне приказали влезть на палубу. Я повиновался, держа трубу в руке. Соскочив на шкафут, я очутился посреди толпы матросов, между которыми не было ни одного белого. Двое из них грубо схватили меня и повели к негру, стоявшему поодаль. Такой зверской рожи я еще никогда не видел. Он был огромного роста и сложен, как Геркулес. «Ну что, мальчик, кто ты таков?» — спросил он. «И как ты попал сюда?» Я рассказал в коротких словах. «Так ты принадлежишь к фрегату, который гнался за ними третьего дня?» «Да», — отвечал я. «Какой это фрегат?» «Каллиопа». «Он славно ходит». «Да, он лучший ходок во флоте». «Ну, больше мне ничего от тебя не нужно. Теперь ты можешь идти». «Куда идти?» — спросил я. «Куда идти? Конечно, в воду», — отвечал он с усмешкою. Сердце замерло во мне, но я имел еще бодрость сказать: «Очень благодарен, но если тебе все равно, то для меня лучше было бы остаться здесь». Негры засмеялись моему ответу, и я немного ободрился. Я видел, что одна только смелость может спасти меня. Капитан смотрел на меня несколько минут и, наконец, сказал: «В воду его!» «Благодарю за внимание», — сказал я. «Но вот прекрасная зрительная труба, которую я оставлю тебе в наследство». И я подошел к нему и подал свою трубу. О, как билось мое сердце, когда я это сделал! Негр взял трубу и стал в нее смотреть. «Хорошая труба», — сказал он, отнимая ее от глаз. То была труба бедного Грина, который отдал мне ее за масонские знаки. «Хорошо, белый мальчик, я принимаю твой подарок. Теперь прощай». «Прощай, но исполни последнюю мою просьбу», — сказал я, чувствуя, что мой час пришел. «Какую?» — спросил негр. «Вели привязать к ногам ядро, чтобы я прямо пошел ко дну». «Так ты не просишь меня пощадить твою жизнь?» — спросил негр. «Вот первый белый, который об этом не просит», — сказал один из негров. «Правда», — заметил другой. «Да, первый», — прибавил третий. О, как хотел я знать, что сказать в эту минуту. Замечания негров заставили меня думать, что лучше не просить пощады. А мне так дорога была жизнь. Наступила ужасная минута. Мне казалось, что я прожил год в продолжении нескольких минут. «Что ж ты не отвечаешь, мальчик?» — спросил капитан негров. «Зачем я стану просить пощады, когда уверен, что мне откажут? Если вы пощадите мне жизнь, я буду очень благодарен. Уверяю вас, что я не имею особенного желания умереть». «Я дал клятву никогда не щадить белого человека. В первый раз мне жаль, что не могу ее нарушить». «Если это есть единственное препятствие, то я мальчик, а не человек», — отвечал я. «Держите меня, пока я вырасту». «Славно сказано», — заметил один из негров. «Оставь его для прислуги», — сказал другой. «Пусть у нас невольником будет белый мальчик». Капитан несколько минут не отвечал ни слова. Наконец он сказал: «Ты спас себе жизнь. Благодари себя, а не меня. Пресса, сведи его вниз, дай ему куртку и брось это проклятое платье за борт, чтобы я не переменил своего намерения». Негр, к которому обращены были эти слова, свел меня вниз. Я сел на сундук, голова моя закружилась, и я лишился чувств. Удар был слишком чувствителен для ребенка моих лет. Негры принесли воды и привели меня в чувство. С меня сняли мундир и надели пеструю куртку и белые панталоны. Я сказал, что хочу отдохнуть, и меня оставили спать на сундуке. Я притворился спящим, но не мог заснуть. Прислушиваясь к разговорам негров, я удостоверился, что снискал расположение не только матросов, но и капитана. Я видел, что спас себе жизнь, по крайней мере, на несколько времени. Но мог ли я считать себя в безопасности среди таких людей?